падении детектива. Вскоре я покинул этот мрачный дом. Наша беседа с судьей явно зашла в тупик. Был уже 12-й час, и мне давно следовало вернуться домой, побриться, умыться, переодеться, а также объяснить свое неожиданное ночное отсутствие. — Но вы уж возвращайтесь сюда днем, — сказал мне на прощание Рид. — Вы нам очень пригодитесь. Не знаю, как это получается, но при вас они начинают говорить. Доктор сообщил, что дождется катафалка от похоронного бюро и поедет делать вскрытие. Сержант молчал. Вид у него был упрямый. Хотя он и словом не обмолвился о том, что думает насчет сказанного судьей, было очевидно, что он вознамерился провести расследование до конца. Детектив объявил, что хочет собрать всех Куэйлов и попросить их еще раз повторить то, что они сообщили накануне. Он сказал мне это, когда мы вышли на улицу, и я стал проверять, как работает мотор моей машины. «Может, я не бог весть, какой великий сыщик?» — говорил он, постукивая носком ботинка по каменным ступенькам крыльца. «Но свое дело я знаю. Только бы не было Дока при нашей сегодняшней беседе, а то он все время меня сбивает. Но я хочу сказать вот что. Я не глупее других, и всегда думал, что если подвернется что-нибудь такое серьезное... В общем, меня на Микине не проведешь». Прекраснодушные мечты. Мне только не понравилось, как он при этом выставил подбородок, и какой решительностью загорелись его глаза. Я уехал, а сержант остался стоять на нижней ступеньке крыльца, глядя на заснеженный газон. Надо было во многом разобраться. Во-первых, следы от уколов на руке судьи. Интересно, обратил ли на них внимание сержант? Если он их и заметил, то промолчал. Я попытался внушить себе, что нет никаких оснований соединять их со словом «морфин», но потом мысленно обозвал себя лжецом, вспомнив загадочное восклицание Клариссы вчера вечером. Но это ведь был не морфин. Это была ее первая реакция на сообщение о том, что судью пытались отравить. Может, это объясняло его поведение? Мания преследования, вызванная употреблением морфия? Он дрожал при мысли о детском пугале, белой мраморной руке, но когда эта самая мраморная рука подсыпала ему в содовую гиаскин, когда страхи вылились в осязаемую форму покушения, он отнесся к нему чуть ли не с презрительной усмешкой. Я сосредоточенно размышлял о случившемся, когда к половине второго вернулся в дом Куэйлов. Снег прекратился. Небо было по-прежнему сумрачно-серым, с просветами над горами, на склонах которых снег лежал ровной белой пеленой. Поля превратились в пустыню. Шоссе, бежавшее через них темной полосой, лишь подчеркивало бугры и неровности и корявые силуэты одиноких деревьев. Редкими пятнами чернели пригорки. Ветер перегонял тонкую снежную пыль, обжигая лицо, словно лезвие бритвы, боль от пореза, которую начинаешь ощущать, лишь когда выступает кровь. Я въехал на машине в ворота, завернул за дом и двинулся к гаражу, перестроенному из каретного сарая. Но я не смог найти укрытие, чтобы уберечь мотор от замерзания. Я набросил коврик на капот и посмотрел на большой, крытый дранкой дом с башенками, закрытыми ставнями окнами и покосившимся флюгером. Передо мной была покривившаяся дверь, ведущая в загон, где некогда судья держал рысаков. Дверь поскрипывала, хлопая на ветру. Вдруг я услышал изнутри странные звуки. Что-то затрещало, разлетелось вдребезги, что-то гулко ухнуло, раздался грохот, а затем воздух огласился самой цветистой бранью, какую мне когда-либо приходилось слышать. Слова перемежались ударами. Ругательства относились к подлым и коварным лестницам и шли от самого сердца, как молитва. Я поспешил к двери, отворил ее и заглянул внутрь. Зрелище было столь же необычным, что и лексика. Тусклый свет падал сюда через высокое окно, пахло сыростью, гнилью и влажной соломой. Мой взгляд миновал ряд смутно видневшихся стоил и остановился на человеке, который сидел на полу и разговаривал с лестницей. В одной руке у него было старинное ведро, в другой — нечто странное, оказавшийся при ближайшем рассмотрении рваным чулком. На плече у него висел коврик, покрытый толстой коркой засохшей грязи. — И более того, — сварливо бубнил человек, — более того. — Отлично! — воскликнул я. — Но почему бы вам не встать на ноги? — А? — вздрогнул человек и, обернувшись, буркнул. — Пожалуй, что так. Он стал подниматься с пола, а когда выпрямился, оказался, что роста он изрядного. Пыль и грязь, обильно украшающую его одежду, этот загадочный незнакомец стал смахивать чулком, который по-прежнему был у него в руке. На голове у него была невообразимая шляпа с загнутыми вниз полями, а во рту торчал окурок. Затем он вдруг сразу позабыл о своих заключениях и стал оглядываться по сторонам с каким-то простодушным интересом, какого я давно не видывал на человеческих лицах. — Ну что ж, — заметил он, глядя на ведерко и чулок, — по крайней мере, я нашел вот это. — Какого черта вы сюда забрались? — осведомился я. — Я расследую преступление, — отозвался он без тени юмора. — Впрочем, я вряд ли одержал бы победу, если бы подкараулил злодея, крикнул ему руки вверх, а потом грохнулся вот таким плачевным образом. — Но это важные улики, — с надеждой в голосе добавил он, показывая чулок и ведро. Я посмотрел на эти предметы и снова перевел взгляд на безумца. — Какое же преступление вы расследуете? — поинтересовался я. — Видите ли, — с сомнением в голосе ответил мой собеседник, — этого я еще толком не знаю. В этом-то и заключается проблема. — А-а-а, — отозвался я с завидной сдержанностью. — Но не кажется ли вам, что ваше расследование продвигалось бы более плодотворно, если бы вы знали, что же именно надо расследовать? Я хочу сказать, что в таком случае вы, возможно, нашли бы гораздо более существенные улики. — На нем краска, — сообщил незнакомец, поднимая ведерко. — Хотя, что и говорить, это может оказаться несущественным. Все дело в том, что это за краска. И, кроме того, мне не хватает информации о снеге. Меня охватило желание как следует подергать себя за волосы. — Послушайте, — сказал я вместо этого, — а кто вы, собственно, такой? — Все дело в нашем сознании, — обнадежил он меня. — Один индийский йог мне это хорошо объяснил. Надо закрыть глаза, сосредоточиться, и тогда истина... — О, простите меня, — спохватился он, вдруг вспомнив, что я задал ему вопрос. — Моя фамилия Росситер. Я детектив. Тут я все понял. Я вспомнил телеграмму, пришедшую поздно вечером, и слова Мэтта о безумном англичанине. Незнакомец был примерно моего возраста. У него было сонное, доброе, простодушное лицо и ясные глаза, глядящие на мир с каким-то наивным любопытством. Плечи у него были мощные и покатые, как у матроса. От того, что он сутулился, его длинные руки казались еще длиннее. На его высокой фигуре болталось пальто пыльно-зеленого цвета. Ботинки были огромного размера. На шее красовался темный галстук выпускника Харроу. Этот галстук мало соответствовал описанию Россетера, данному Мэттом. Кроме того, я был еще под впечатлением его гордого заявления «Я детектив». «У меня есть теория», — совершенно серьезно продолжал он. «Наше сознание обладает зрением. Просто надо зажмуриться и храбро идти вперед. А затем, знаете, что происходит?» «Конечно», — ответил я. «Вы кубарем летите с лестницы». «Вот именно», — весело воскликнул он, сияя улыбкой. «Вы падаете и оказываетесь прямо в эпицентре истины. Я не боюсь столкновений с неодушевленными предметами. Все эти стены, столы, заборы — ерунда. Я постоянно в них врезаюсь. Главная мысль. Но теперь это большая редкость. Люди не понимают чистого эфира обмена мыслями. Потому-то так трудно работать без риска быть уволенным». Он нахмурился, вспоминая о своем печальном опыте в этой области. «Но я всегда хотел быть сыщиком. Поэтому, когда меня выгнали в Нью-Йорке отовсюду, откуда только возможно, я стал полицейским детективом. Что и говорить, это было не очень честно с моей стороны, но все же я это сделал». «Но как вам это удалось?» — спросил я, плохо понимая, сон это или явь. «Я посетил шефа нью-йоркской полиции», — угрюмо пробурчал мой собеседник. Шутка зашла слишком далеко. Я уже собирался отпустить какое-то ехидное замечание, когда, глянув на Россетера, вдруг понял, что он вовсе не шутит. Может, он и псих, но не шутник. «Он и назначил меня детективом», — продолжал молодой человек. «Я бы показал вам свой значок, но я его куда-то сунул. Зато у меня есть удостоверение». Он уселся на ступеньку, не замечая, что на плече у него, словно накидка, висит грязный коврик. Выплюнув окурок, прилипший к нижней губе, он вытащил кисет с табаком, бумагу и, гордо поглядев на них, стал сворачивать фантастическую сигарету. Она напоминала недоразвитый рог изобилия, из которого обильно сыпался табак. Горела она, как добрый факел. Добродушно попыхивая ею, он, как ни в чем не бывало, продолжал. «Вообще-то мне следовало бы сперва зайти в дом. но я решил сначала посмотреть здесь, а то еще выгонят чего доброго. Я решил, что нет смысла быть дипломатичным. У меня это плохо получается. В таких случаях я либо опрокидываю тарелку с супом, либо говорю что-то не то. Сам даже не знаю, почему. Старик, — махнул он в сторону дома сигаретой, искривший, как бенгальский огонь, — считает меня врагом рода человеческого. Черт знает что. Внезапно он смущенно поглядел на меня. — А вы часом не из семейства Коэлов? — Нет, я друг семьи. — Разве вы не знаете? — Чего я не знаю? — Если вы не Коэл, — расплылся он в широкой добродушной ухмылке, — то все в полном порядке. — Послушайте, — отозвался я. — Во-первых, я друг семьи. Во-вторых, добрый знакомый Джинни Коэл. Она ведь посылала вам телеграмму, в которой просила приехать сюда и сообщала, что все ваши беды скоро кончатся. Так что никакого порядка я тут не вижу. Посылала она вам телеграмму? — Да, посылала. А что? Вчера ночью был отравлен доктор Твилс. Кроме того, были попытки отравить судью и его жену. Наступило молчание. С кончика сигареты Россетера падали на пол большие хлопья пепла. — О, Боже! — проговорил он наконец. — Расскажите. Я коротко изложил ему суть событий. Он слушал меня с непроницаемым лицом. Меж бровей у него появилась морщинка. Когда я закончил, он загасил сигарету и сказал: — Плохо. Очень даже плохо. Джинни не получила вашей телеграммы. Твилс сжег ее в камине. Похоже, она поссорилась с отцом, и Твилс об этом знал. Он явно хотел ей помочь. Я не говорил об этом никому, даже самой Джинни. Она не знает, что вы решили приехать. Я полагаю, вам неизвестны все обстоятельства. Очень мило с вашей стороны. В общем, спасибо вам. Нет, конечно, неизвестны. Он встал и начал огромными шагами мерить конюшню от стены до стойл. Его улыбка, как у Будды, и гуманные выражения вдруг уступили место сосредоточенности. А лицо его как-то съежилось, он расхаживал, двигая плечами, как человек, вознамерившийся вышибить дверь. — Послушайте, старина, — сказал он, — вы не думаете, что я псих. Я действительно работаю в детективном бюро. Шеф нью-йоркской полиции и правда взял меня на эту работу. Сам не понимаю, почему. Джинни об этом не знает, я ей не говорил. Это было бы все равно, что расписаться в своем бессилии, понимаете? Она вообще вряд ли представляет себе, что я где-то работаю. Я ничего не понимал, но кивнул головой, а он продолжал ходить взад-вперед. В последнее время она писала довольно странные и истеричные письма, ну, а когда я получил эту телеграмму, то сразу пустился в путь. Теперь надо решить, что делать. Вы не могли бы разыскать ее в доме, сообщить о моем приезде и попросить выйти, так, чтобы остальные не заподозрили? Я кивнул, и его серьезность как ветром сдуло. Росситер раскинулся во весь рост на ступеньках и весело уставился в потолок, словно вспоминая удачную шутку. Но когда я двинулся к дверям, мысли его явно приняли другое направление, и вид у него сделался отсутствующий. — Все дело в сознании, — пробормотал он. — А что, снегопад и правда был сильный? Самое любопытное во всем этом, — размышлял я, шагая по аллее, — что он вовсе не прикидывался безумцем, чтобы скрыть свою проницательность. Его сознание и впрямь блуждало по причудливым извилистым тропам. Рассеянный добродушный тип в пыльном зеленом пальто шел, куда глаза глядят, спотыкался, падал, ошибался во всем, за что бы ни брался. И если вы задавали ему вопрос, он совершенно серьезно сообщал вам, что думает, но совсем по другому поводу. Его интересовали идеи, а не люди и не вещи. Какая безумная мысль привела его на чердак каретного сарая, я понять не мог. Но он вполне серьезно шарил там среди кучи всякого хлама и был счастлив, обнаружив какие-то улики. Дверь мне открыл сержант. Вид у него был удрученный. — Входите, — сказал он, — и помогите мне разобраться. Я записываю все, что мне говорят, но черт меня побери, если я хоть что-то понимаю. Хотя есть кое-какие новости. Например? Я получил заключение Дока. Да, это правда, Гиаскин. Впрочем, мы и так это знали. Твилс принял четверть грана, а в бутылке с порошком брома его было с гран. Обнаружены следы яда в стакане, из которого он пил. Ну, а сифон прямо начинен ядом. Почти 2 грана. Не бог весть какое открытие, но, по крайней мере, мы теперь знаем, на каком мы свете. Пойдемте в библиотеку, мне надо поговорить со служанкой. Значит, будет официальное расследование. Да, но немного погодя. Док надеется, что откроется нечто, позволяющее спасти честь семьи. Куда вы? Погодите, — отмахнулся я. Мне нужно найти Джинни. Где она? В глазах сержанта снова появилось задумчивое, недоверчивое выражение. — Это младшая? — спросил он. — Она ведет себя как-то странно. Сидит в гостиной, там жуткий холод, и ни с кем не желает разговаривать. Она подцапалась со старшей, Мэри, кажется. Та назвала ее бессердечной и добавила, что она вообще не заслуживает, чтобы у нее был отец. — Да. А что вы ей хотите сказать? Я ответил весьма уклончиво, повесил шляпу и пальто на вешалку и отправился в гостиную, которая располагалась рядом с библиотекой на первом же этаже. Койлы редко ею пользовались, только в тех случаях, когда собирались гости поиграть в карты. Я открыл дверь. В гостиной был чудовищный холод. Пахло старыми обоями и пыльными гардинами. В комнате царил полумрак, на подставках красного дерева мерцали белые мраморные статуи, выложенный белым кафелем камин не горел. Розовые шторы, неказистого вида фортепиано. В кресле у большого окна сидела, свернувшись клубочком, Джинни и смотрела на горы. Мне захотелось написать картину. Мрачная комната, высокое окно, тонкая паутина веток, как на японской гравюре, голубая, словно Везувий, гора и снег. Профиль Джинни четко вырисовывался на фоне окна. Она сидела, держась рукой за штору и слегка откинув голову назад. В сером платье с металлическими бусами она показалась мне какой-то нереальной. Невидящим взором она глядела в просветы между тучами над Чеснотриджем. Когда я вошел, скрипнула половица. Джинни обернулась, словно тень, и напряженно поглядела на меня. — Кто это? — А, ты, Джефф. — Что ты тут делаешь? — Любуюсь тобой, — ответил я. — Ты словно героиня Лавкадио Херна. Лавкадио Херн, 1850-1904, американский писатель и путешественник, автор путевых очерков, в том числе о Японии. Я подошел к окну и присел рядом. — Послушай, у меня для тебя новости. Приехал Россетер. Джинни промолчала, но глаза ее внезапно заблестели, словно она собиралась заплакать. Понизив голос, я рассказал, что видел и слышал в бывшем каретном сарае, а когда закончил, Джинни только что не смеялась. Она дико озиралась по сторонам и прижимала к груди руки. С нее как будто свалилась какая-то тяжелая ноша. «Вот — Вот-вот, — сказала она, — именно это он и должен был сделать. — Как он тебе понравился? — Вполне. — Вот видишь? Но он несет бог знает что. Представляешь, какое впечатление произвел он на папу и Мэтта? Он утверждает, что он великий музыкант. Однажды он пытался объяснить мне, как сделать стекло музыкальным, и разбил 11 лучших маминых бокалов. Потом он сказал «Ой, извините», и разбил остальные, когда ставил их на место. Он совершенный ребенок. Он может раздражать, может говорить глупости и делать все не то и не так, но я его обожаю. Они не в состоянии понять, как я могу любить его, понимая, что он смешон, но тем не менее это так. Где ты с ним познакомилась? Джинни посмотрела в окно на деревья, на лбу ее обозначилась морщинка. Улыбнувшись, она сказала. Он приехал по объявлению в газете. Прикатил аж из самого Сан-Франциско, чтобы выполнять функции домашнего детектива. Он был убежден, что это что-то вроде работы в Скотланд-Ярде. Росситер мнит себя великим сыщиком, и это его величайшее заблуждение. Есть у него одна странная черта. Он помалкивает о том, что действительно умеет делать, но распускает хвост, как павлин, когда речь заходит о том, чего он делать не умеет. Я вспомнил зеленое пальто, долговязую фигуру, огромные ботинки, серьезную мину, падение с чердака сарая, лишенные тени юмора разглагольствования невесть о чем, и понял, насколько Россетер чужд семейству Куэйлов. Я встретила его, — продолжала Джинни, — как-то утром на поле для гольфа. Он вооружился клюшкой с железным наконечником и очень смутился, когда увидел меня, словно я застала его за чем-то непристойным. Он пробормотал что-то насчет одного типа, который научил его гольфу, и отправил мяч куда-то в бесконечность. Вечером того же дня он сообщил папе, что играет на пианино лучше всех в мире. Он собрал нас в кружок, уселся за фортепиано и устроил такой концерт, что страшно вспомнить. При этом сам он сиял от удовольствия. А еще... Ну, да ты сам увидишь. Джинни встала, на губах ее играла ироническая улыбка. — Ну, я пошла, — сказала она. Хочу взглянуть на этого безумца. Она заморгала глазами и виновато улыбнулась. Я остался в темной комнате, слушая удаляющиеся шаги Джинни и задавая себе вопросы, которые должен был бы задать ей, почему она решила послать эту телеграмму и почему отправила ее за несколько часов до того, как был отравлен судья Койл, почему... И еще много вопросов о вещах, которые теперь не имели для нее никакого значения. Но, — размышлял я, — работа детектива, труд неблагодарный, а глаза у нее блестели, и вообще, кому до этого какое дело? Сегодня у этих двоих будет прекрасное настроение в старой конюшне, пахнущей мокрым сеном и гнилью. Снег будет валить все сильнее и сильнее, а души усопших лошадей будут добродушно ржать в своем лошадином раю. Блаженно безумные. Их любят женщины, и все двери открываются перед ними. Они унаследуют землю. Я вздохнул и поплелся в библиотеку разгадывать тайну убийства доктора Твилса.